Глава 33. Только когда оказалась на работе, вспомнила, что из-за вчерашнего приезда Максима совсем позабыла рассказать Демиду, как идут дела на работе. А он и не спрашивал, но звонить ему мне было уже некогда. Ну ладно, потом сюрприз будет. Сначала проследила из окна за утренней гимнастикой. В компании объявлен месяц здоровья. Шеф никаких заявок не оставлял на участие филиала, а я подумала, пусть будет, так что сейчас пара, молоденькая девушка и парень, проводят занятия всем желающим, кто приехал пораньше, перед началом рабочего дня. Но там не просто гимнастика, а какая-то мудреная азиатская, которой можно заниматься в любом возрасте, вроде как очень полезная. Они на этой неделе еще разок приедут утром. Зачем мне это надо? Еще один фактор отвлечения от моей персоны. Пусть сотрудники видят, как я радею за их здоровье. Но и на этом еще не все. Чтобы местные работники точно не заскучали, уже сегодня через пару часиков к нам приедут на практику стажеры из главного офиса. Будут тут ее проходить как раз пару недель, изучать базу, чтобы потом уверенно работать в офисе и знать, чем вообще компания занимается. А может, и тут кому-то так понравится, что останутся? Вряд ли, конечно. Зачем мне стажеры? Так ведь это свежая кровь для коллектива. Молодые кадры, парни и девушки с горящими глазами. Сколько их присутствия способно породить новых сплетен, интриг, пересудов, возможно, даже романов и интрижек. Неопытные зеленые, за ними можно наблюдать, наставлять. Еще одно прекрасное отвлечение от меня и козни в мою сторону. Сегодня, кстати, как показал отчет охраны, никто не опоздал. Вышли даже многие из тех, кто вчера отсутствовал по важным причинам. Я бы тоже вышла на улицу на весь организуемый мной цирк посмотреть и поучаствовать. Стажеры приехали вовремя, их привезли на микроавтобусе компании. 5 парней и 4 девушки. Я вышла их встречать, потому что тоже любопытно. С содроганием вспоминая времена своего стажерства, когда надо было выжимать из себя все соки, чтобы показать, что именно ты самый перспективный и достойный, а окружающие рады поездить на тебе и твоем энтузиазме. По сторонам слышится одобрительный гул. Многие вышли к началу обеда, но вместо столовой большинство заглянули на парковку. Довольно ухмыльнулась. Я лично отбирала стажеров, смотря их карточки. Может, это неэтично, но выбрала самых симпатичных, таких, чтобы наверняка понравились. Чего не сделаешь ради своего спокойствия. Сейчас из автобуса выходят парни и девушки, один другого краша. Подошла поприветствовать ребят, представилась сама и представила назначенного им руководителя практики, выдала ободряющую речь, сказала, чтобы не стеснялись ко всем подходить и задавать вопросы. Они здесь в первую очередь для знакомства со всеми производственными процессами компании. Иными словами, пусть отвлекают внимание всего коллектива от меня максимально. Идея со стажерами дала сбой уже на следующий день. В разное время, то и дело, они стали робко стучаться ко мне, прося подписать документы. Глаза круглые, вид зашуганный, а в документах все те же старые ошибки, из-за которых идеал черкал и рвал все бумаги. Коллектив нашел способ повеселиться за мой стажер в счет. То ли рассчитывали, что я закошмарю, как когда-то Громов разворачивая обратно, то ли думали, что я такая добрая, что новичков пожалею и подмахну, не глядя, пока шеф в командировке, облегчив тем самым жизнь постоянным работникам. А я ж добрый, блин, но ответственная. Не люблю, конечно, эту доброту показывать, сразу на шею садятся, но стажеров все равно жалко. Чему их научат? Приедут из филиала, а их в центре осмеют. Пришлось все же мягко самой разжевывать всем молодым кадрам, причем подробно и в разных областях. Они старались, слушали внимательно, старались угодить, задобрить. Двое, парень и девушка, и вовсе прописались в приемный, заявив, что раз тут пока свободно, они и попробуют себя в качестве помощников. Я не противилась. Одной не просто быть руководителем и помощницей самой себе. А тут меня щенячьим восторгом в глазах стали активно снабжать чаем, кофе и последними новостями по всем отделам от других стажеров. Итого, плюсы к концу рабочего дня. У меня появились, пусть и неопытные, но помощники. Минусы. Первые стажеры отнимают время и часть нервов, пока им все объяснишь, но они хотя бы готовы учиться. Второе, вместо того, чтобы отвлекать коллектив, ребята крутятся почти постоянно рядом, преданно заглядывая в глаза и готовы служить по малейшему чиху. На мне опять много внимания. От размышлений отвлек стук в дверь кабинета. В открывшийся проем просунулась голова стажерки. «Марьяна Юрьевна, к вам посетитель. Хотел пройти без разрешения, я не пустила. Говорит, что он ваш водитель Артем. Пустить?» «Да, спасибо». Дверь распахивается. Артем проходит, удивленно озираясь на мою помощницу, а потом и вовсе замирает, заметив, что я сижу в компании молодых людей. «Дела на сегодня окончены, просто пьем чай, и я делюсь с адептами сакральными знаниями о том, что их может ждать в будущем в центральном офисе. Так уж вышло, что из девушек осталась только моя особо верная и трудолюбивая помощница в приемной. Остальных кто-то из работников вызвался подвезти прямо до дома. Парни же ждут автобуса компании». Артем смотрит подозрительно. «Ну да, утром он застал меня за чаем в компании брутальных серьезных мужчин-строителей, а теперь я чаи гоняю среди молодых, весьма симпатичных парней в костюмах, без ложной скромности, смотрящих на меня с обожанием. Как на мастера, делящимся сокровенными знаниями, но Артем вряд ли это поймет. С учетом болтливости водителя, что он сегодня доложит Демиду. «Артем, проходи, садись, немного задержимся сегодня. Автобус за стажерами должен скоро прийти. Выйдем одновременно». Водитель выглядит чем-то возмущенным, взгляд словно говорит: «Ну что же вы, Марианна Юрьевна, шеф всего ничего, как уехал в командировку, а вы тут уже чаи постоянно непонятно с кем гоняете». Позже в машине мне Артем ни слова не сказал, но по его решительному лицу понятно, что вот обязательно в красках обо всем доложит. Ну и пусть. Может, это Демиду станет стимулом поскорее приехать? Честно признаться, соскучилась. «Куда сейчас?» — спрашивает Артем, выезжая с рабочей территории. Опять всем видом показывает, что лучше мне бы в дом отдыха отправиться. «На участок только можно перед этим заедем на рынок возле станции». Водитель молча кивнул, а когда приехали на рынок, тень последовал за мной. Прямо-таки ощутила себя суперважной охраняемой персоной. «Артем, а ты не перегибаешь палку, следуя сейчас за мной? Думаешь, я тут сейчас чай сяду пить в окружении продавцов?» «Я в машине засиделся, вышел размяться». Пожал плечами. Мне казалось, для мужчин хождение за покупками — мучение. Артем с интересом проследил, как я купила рыбу и забрал пакеты. «Зачем вам столько рыбы?» — недоуменно спрашивает водитель. «В номере в холодильник. Вряд ли столько поместится. Да и там же вас кормят». «Это не мне. Хочу поблагодарить строителей за моральную поддержку, сварю на все хухи. Как думаешь, подойдет в качестве благодарности?» «Не знаю». «У меня дед любил сам варить уху. Знаешь, какая вкусная у него получалась? Он и меня учил. Я, конечно, такую же вкусную не сварю, но на свежем воздухе уставшим людям, думаю, должно понравиться». «Ой, вы думаете, вы что-то, Марьяна Юрьевна?» Неодобрительно качает головой Артем. «Лучше бы шефу ухи сварили. Он за вас горой?» «Шеф тут нет. Да и думаешь, я не нашла способа его отблагодарить?» Не сдержала ухмылку. «Как-нибудь при случае я ему сварю. Пойдем еще зелень и овощей прикупить надо».